Глава 5. Смерть Джун Кэрролл. Было очевидно, что здоровье Джун очень ухудшилось, но она сохраняла свое чувство юмора до конца. Два других коротких эпизода подтвердили, что она лежала больной в кровати весь июль 1927 года. Джонни, сейчас 27 июля 1927 года. Что ты сейчас делаешь? Анита говорила практически шепотом. «Я в кровати». «Как ты себя чувствуешь? Ты простудилась?» «Нет, я просто больна. Устала. Очень слаба». «Доктор приходил осмотреть тебя?» «Он приходит каждый день. Делает мне уколы». «Он говорит, когда тебе будет лучше?» «Он говорит мне это всякий раз. Но каждый день я чувствую себя более слабой». «Он знает то, что случилось с тобой?» «Нет, он не знает, но говорит, что это мой возраст. Можешь себе представить? Я сказала ему, что мне 40 лет, и он только смеялся. Он знает лучше. Эл приезжает, чтобы видеть меня каждый день. Он приносит мне цветы и сожалеет, что мы не поженились». «Он все еще женат на своей жене?» «Да. Он никогда не мог оставить ее и развестись. Он хотел, но не мог». Джонни переместила ее вперед, еще на один день, к 28 июля, и был удивлен ее реакцией. «Сейчас 28 июля 1927 года. Что ты делаешь?» «Я свободна. Снова». «Свободна? Где ты?» «Плаваю. И жду. Я жду в доме». «Что ты видишь в доме?» «Я вижу все. И Элла, он плачет». «Ты там?» «Я там. В кровати. И смотрю на себя». «О, как ты выглядишь?» «Я думаю, что я выгляжу, как любой другой труп». «Ты имеешь в виду... ты мертва?» «Да. Мы не ожидали этого. Я действительно не знаю, что по нашим ожиданиям должно было произойти, если бы она была возвращена к моменту смерти. Но она говорила с нами тем же самым образом, как и во время жизни Джун Кэрролл. Ее личность была, конечно, неповрежденной, и она не казалась другой. Однако для Джонни было трудно думать, как сформулировать свои вопросы, как говорить с мертвым человеком. «От чего ты умерла?» «Мое сердце и кровь. Я захлебнулась кровью. Я помню, что разговаривала, и я продолжала задыхаться. Эл плакал, и доктор делал все, что мог, но я просто умерла. И я могу видеть себя». Это так выбило Джонни из колеи, что он решил, что лучше всего перейти к другой сцене. Он не мог быть объективным. Для этого понадобилось время, чтобы усвоить такую ошеломляющую информацию. Но каждый раз, когда он переносил ее к тому периоду времени, в конце 20-х, она возвращалась к этому состоянию мертвого или духа. В конечном счете мы научились работать с этим и думать об объективных вопросах. О чем спрашивать, когда человек уже умер? Это открыло обилие всевозможной информации, когда шок прошел. Нужно помнить, что наш эксперимент с реинкарнацией происходил до того, как в западном мире стали доступны какие-либо книги, которые помогли бы нам справиться с ситуацией. Я предполагаю, что мы, возможно, были напуганы этим поворотом событий и прекратили бы работать с Анитой, но наше любопытство пересилила страх. Из другого сеанса. Анита. «Я на кладбище». «Нет, это не кладбище. Только несколько человек в этом месте со мной. Семейное кладбище. Я могу видеть себя, но я похоронена». «Ты можешь видеть других людей?» «Нет, но я знаю, что они здесь. Я разговариваю с некоторыми из них. Мы говорили о жене Элла. Она не хотела, чтобы я была похоронена здесь. Из всех оскорблений это было самым худшим. Я на его семейном кладбище». «И с кем ты говоришь?» «Я думаю, что это его мать. Она умерла раньше, чем я. Она сказала мне не бояться. Это кладбище, оно находится около дома матери Элла. Дом был продан, но они оставили эту землю здесь, для кладбища. Они не хотели, чтобы кто-то беспокоил его». «Оно находится тут же, в Чикаго?» «О, нет. Оно немного дальше, несколько миль. Это было необычно, потому что я думала, мне нужно остаться там. И сначала я боялась. а его мать стала рассказывать мне обо всем этом. «Ты помнишь, что случилось?» «Помню. Я была очень больна и не могла дышать, и вдруг я ничего не стала чувствовать. И все начали кричать, а я вроде как была там, около моей кровати. И меня напугало то, что я могла видеть себя, лежащей там. Очень странно поначалу. Затем я оставалась рядом с телом. Я думала, что должна так делать, и не знала, что могу оставить его». «Это когда ты в первый раз увидела мать Элла?» «Да. Я видела ее на кладбище. Я боялась, что должна буду быть в том теле, и не хотела быть похороненной. Я ужасно боялась сначала, но теперь я не боюсь. Она сказала мне, что я не должна оставаться на кладбище. Я могу пойти, куда захочу. Делать то, что я хочу. Они говорят мне, что есть вещи, которые я должна буду делать позже, но пока мне ничего не сказали». «Она рассказала тебе об этом?» «Да, она рассказала мне об этом. Она разговаривала со мной. Долго». «Она сейчас там?» «Нет, она ушла куда-то. Я спросила, и она попыталась объяснить, но мне ничего не понятно». «Что она говорит?» «Говорит, когда тебе скажут пойти делать что-то, ты должна идти и делать. Я только спросила ее, что если я не хочу, и она засмеялась, сказала, что захочу. У меня не было никого в течение долгого времени, кто бы говорил мне, что я должна делать». «Ты говоришь, что ты на кладбище. Ты можешь видеть, где твое тело похоронено?» «Да, у меня есть крест». «Там что-нибудь написано на том кресте?» «Мое имя?» «И там написано, моя возлюбленная лежит здесь». И там написано 28 июля 1927. «Что-нибудь еще на нем?» «Нет, только это. И мое имя. Джун Гаджилиана». «Гаджилиана? Я думал, ты и Эл никогда не были женаты». «Он любил меня, но он не мог жениться на мне». «Но он дал тебе свое имя на твоем могильном камне». «Да. Прежде чем я умерла, он сказал, что так будет. Он сказал, что это был его последний подарок». Неудивительно, что жена Элла была сердита. Джун не только была похоронена на семейном кладбище. Ей также было дано его имя. На другом сеансе. «Что ты делаешь, Джун?» «Сижу на дворе дома, который был моим». «Этот дом был твоим?» «Да, я хочу остаться в этом доме». «Ты не можешь остаться здесь?» «Нет. Я должна отправиться в другое место. Я бы осталась здесь, если бы мне позволили. Этот дом был моим дворцом». «Кто-то сказал тебе, что тебе нужно уйти?» «Не нужно оставаться в домах и пугать людей или что-то вроде этого». «Кто сказал тебе это?» «Мать Элла». «Что происходит с твоим домом теперь?» «Они упаковывают мои вещи». «Кто?» «Эл. Он не позволит кому-то еще трогать ни одну из моих вещей». «Что он собирается делать с ними?» «Я не знаю. Думаю, отдаст. Некоторые из них будет всегда хранить. Он складывает все в чемоданы и коробки». «Может быть, он собирается перевести их к себе домой?» «Я не знаю». Он продолжает разговаривать. Он не знает, что я могу слышать его. Он говорит мне, что любил меня. Говорит, что никто больше никогда не имел значения для него. Он хочет, чтобы я вернулась. Но я не очень хочу возвращаться». «Нет? Я думал, что тебе нравилась твоя жизнь там». «Мне она нравилась, но лучше не волноваться и быть здесь». «Он тоже будет здесь однажды. Все приходят сюда». «Ты говоришь о прибытии сюда. Куда сюда? Ты здесь во дворе». «В этот мир. Все умирают, и их дух свободен снова. Я еще не знаю все, я должна узнать больше, но это приятное чувство – быть здесь». «И откуда ты приходишь?» «Я прихожу из ниоткуда, только двигаюсь вокруг мест». «И как этот мир, в котором ты находишься? Там жарко?» «О, нет». «Там холодно?» «Нет, там в самый раз». «И как ты перемещаешься, ты плывешь или...» «Я только решаю, где хочу быть. И я там. Кажется, что просто двигаешься по волшебству. Я не понимаю, я просто делаю это. Это придет ко мне, они говорят». «Ты двигаешься быстро?» «О, да. Или, если хочешь, можешь двигаться медленно». На другом сеансе. «Что ты делаешь?» «Жду, когда Эл придет сюда». «Где ты?» «Просто сижу здесь, на кладбище, и жду». «Эл скоро здесь будет?» «Я думаю, что скоро». «А как ты определяешь время?» «Просто как-то понимаешь, это то, что ты знаешь. Это не так, как раньше, где нужно было делать все по расписанию». «Значит, ты думаешь, что Эл довольно скоро будет здесь?» «До того, как закончится год». «Откуда ты знаешь, что он будет здесь?» «Его мать сказала мне». «И когда я пошла, чтобы увидеть его, я смогла понять это». «Как ты смогла?» «Я просто посмотрела на него и смогла увидеть». «Ты имеешь в виду, что, посмотрев на человека, ты можешь сказать, что он будет там с тобой скоро?» «Да, я могу чувствовать это». «Можешь описать мне это чувство или как оно влияет на тебя?» «Я не знаю, как сказать, чтобы ты понял. Просто смотришь на кого-то и чувствуешь это. Точно так же, как знаешь их имя и все, что можно знать о них. Это даже нечто большее. Это просто как будто знаешь, насколько они высокие, какого цвета их волосы, и знаешь, когда они будут там с тобой. Можешь знать все о прошлом и обо всем». «И ты говоришь, что можешь видеть их прошлое?» «Иногда да. Я могла сказать много об Эле. Больше, чем когда-либо за все годы, что знала его. Потому что раньше, когда он говорил мне что-то, я должна была поверить или не поверить. Сейчас я просто смотрю на него и знаю». «Скажи мне что-нибудь об Эле, что ты узнала сейчас, что не знала раньше». «Раньше он говорил мне, насколько он любил меня. Но иногда он был настолько ненавистным, и я никогда не знала, действительно ли он любит. Теперь я знаю, что он всегда очень любил меня. Иногда беспокоилась, когда не видела его, думала, где он и нет ли у него другой подруги. Теперь эти вещи мне стали известны. Он действительно не любил никого, кроме меня». «Но он был женат, имел детей». «Да, да. Но он не был счастлив с ней. Я не ревную к ней больше. Раньше я ревновала. Я хотела, чтобы он женился на мне, но теперь я знаю». «Можешь посмотреть на Элла и определить, какого рода работой он занимался?» «Да, я могу сказать. Он занимается плохими вещами. Он всегда говорил мне раньше, чтобы я не спрашивала его. Я знала немного, но я не хотела узнать что-нибудь плохое. Так что я просто не думала об этом. И когда я узнала, мне было так больно. Я не думаю, что он собирается выходить из этого. Его убьют прежде, чем это будет закончено». «Что он делает?» «Он делает то, что ему не следует делать. Он в ответе за многое, что неправильно. Перевозит женщин туда-сюда». «Куда туда-сюда?» «В различные города, различные штаты. Они называют их белыми рабынями». «Что это за вещи, которые он делает?» «Они покупают этот белый порошок. Я теперь вижу, что он делает. Они смешивают сахар и что-то другое с ним. Кладут небольшие конверты и продают это». «Что еще он делает?» «Они достают оружие людям, которые хотят его. Он даже убивал людей. Я не думаю, что он когда-либо делал это сам, но для него убивали их». «Он заставляет кого-то еще делать это?» «Есть много парней, которые работают на него». «Он главный?» «Он один из больших парней. Мало кто стоит над ним». «Есть кто-то, кто его босс?» «Еще есть двое, выше, чем он». «Кто они?» «Я видела того, который был с ним. Он отвечает за другую территорию, и они говорили о боссе. Есть один из них, которого никогда не поймают. Вряд ли когда-нибудь узнает, кто он, или замешан он в этом, или нет». «Но ты знаешь, кто он?» «Я не знала самого верхнего, а когда стала догадываться, испугалась. Я очень не хочу знать такие вещи о нем, но я знаю, что он работал с Фрэнком». «Фрэнк – это босс?» «Это один». «Это тот настолько большой, что никто никогда не тронет его?» «Нет, просто Фрэнк. Когда они взяли его, они думали, что взяли главного». «Ты знаешь его полное имя?» «Когда я встречала его, я не знала, что он был боссом. Но когда я вернулась, чтобы увидеть Элла, тогда узнала. Я узнала его имя и все остальное». Джонни и я буквально затаили дыхание. Будет ли у нас что-то, что можно проверить? «Какая у него фамилия?» «Нитти». «Нитти? Фрэнк Нитти? Ты знала его хорошо?» «Я видела его. Видела много раз. Но не думала, что он был очень умен. Не странно ли это?» «И здесь он босс над Эллом». «Я думала, что Эл был его боссом. Никто никогда не знал точно, что делал Фрэнк. Эл всегда говорил, что у него было плохое настроение. Не надо было задавать никаких вопросов. Что бы он ни говорил, соглашайся и действуй, как считаешь нужным». Так, наконец, у нас было имя реального человека. Любой, кто знаком с историями бурных 20-х и бандами Аль Капона и Фрэнка Нитти, знает об их дурной репутации. Они были одними из самых известных фигур того яркого периода. Но только попробуй найти какую-нибудь информацию о его банде. Чикаго Трибьюн и Чикагское полицейское управление не смогли мне помочь вообще. Чикаго Трибьюн не смогла даже дать информацию о Фрэнке Нитте, который, как мы знаем, жил. Они написали в ответ: «Мы сожалеем, что мы не можем быть очень полезными относительно ваших вопросов о ранней криминальной истории Чикаго. Наши архивы статей того периода лишь фрагментарны, и мы не смогли бы ничего найти относительно предмета вашего исследования, то есть Фрэнка Нитте и его банды». Чикагское полицейское управление было также в тупике. Они даже не ответили на мое письмо. Лучший источник информации, оказалось, был старой книгой, которую я нашла в библиотеке Арканзасского университета. Она была напечатана в 1929 году и считается раритетом. Это была организованная преступность в Чикаго Джона Лендеска. Фрэнк Нитте, также известный как исполнитель, был вторым человеком и управляющим делами синдиката Аль Капоне. Он заведовал большей частью денег, вымогаемых за защиту. Было невозможно найти информацию о людях, которые могли работать с ним. Лендеска утверждал, что система ведения учета в полицейском управлении была очень примитивной в те дни. Отпечатки пальцев брались, но если на человека не заводилось дело, они не хранились, а выбрасывались. Записи были крайне неполными, и о некоторых очень важных главарях банд не было никаких записей вообще, или очень скудные. В газетах того времени, которые я нашла на микрофильмах, больше было рассказов о том, что происходило, чем отчетов. Также, по-видимому, фамилия Гаджилиана была распространенной в Чикаго, хотя она оказалась необычной для нас. Таким образом, поиск в полицейских архивах был подобен отделению зерен от плевел в надежде найти что-то. Это также заняло бы чрезвычайно много времени. К тому же Джун упоминала, что Эл не хотел, чтобы кто-то знал его настоящую фамилию. Он мог состоять в банде под другой фамилией, чтобы защитить свою семью. При этих обстоятельствах любое расследование относительно того периода становится чрезвычайно трудным. На первый взгляд этого не должно было быть, так как события происходили в довольно недавнем прошлом. И было печально, когда эти препятствия начали появляться. Во время другого сеанса у Аниты спросили, где она находится. «Я просто хожу по разным местам. Просто делаю, что мне сказали. Учусь. Иногда я возвращаюсь в свой собственный дом, но там теперь живут другие люди, и в нем больше не так хорошо. Они не заботятся о нем. Мои белые стены грязные, их нужно покрасить. Мне не нравится смотреть на них. Они передвигают мою мебель, переставляют вещи, и мне не нравится это, поэтому я не хожу туда часто». «Где ты остаешься большую часть времени?» «С Эллом. В его доме». «Ты думаешь, что он может видеть тебя?» «Я говорю с ним, но он не слышит и много плачет. Он тоже стареет. Я не люблю его, как раньше, но я чувствую себя близкой». «Ты не любишь его?» «Не так, как я любила его тогда. Я чувствую себя намного ближе». «Ты думаешь, что будешь ждать здесь, пока он не умрет?» «Нет, я знаю, как он умрет, и я не хочу видеть это». «Откуда ты знаешь?» «Я могу видеть это. Если концентрируешься, можно увидеть». «Как Эл умрет?» «Полицейские следили за ним в течение долгого времени. И, наконец, они собираются убить его». «Какой год будет, когда они будут стрелять в него?» «Уже не очень долго, до того, как закончится этот год». «Ты можешь сконцентрироваться и предвидеть, что ты будешь делать?» «Я буду здесь некоторое время. Я должна поговорить с Эллом, скажу ему все, затем я просто уйду». «Куда ты пойдешь?» «Когда я умерла, я думала, что попаду в ад. Но я туда не попала. Я не горю». «Ты видела небеса?» «Нет. Я говорила об этом с матерью Элла. Она тоже не была там еще. Мы только вроде как смотрим вокруг и видим вещи». «Ты можешь видеть здания, ты можешь видеть вещи, как они были, когда ты была жива?» «Да. Я могу проходить прямо сквозь здания. Я могу говорить, я могу кричать, но меня никто не слышит. Если бы они концентрировались, то могли бы услышать. Все могут слышать духов, если только сконцентрируются, но люди их боятся. Духи пытаются предупредить и не причиняют вред. Я разговариваю с Эллом и говорю ему: не ходи туда сегодня вечером. Не ходи туда, не ходи туда. Полиция следит». «Куда он ходит?» «Он ходит в то место, где они делают эту дрянь». «Виски?» «Все подряд. Он ходит туда и контролирует. Он говорит им, где это брать. Полиция наблюдала за ним. Они действительно собираются принять крутые меры». Согласно старым газетным архивам, принятие жестких мер началось в 1929 году, когда целых 3000 человек было арестовано за один день. Это продолжалось в 1930 году, когда газеты перечисляли фамилии полицейских и число гангстеров, которых каждый убил. Комиссару полиции сказали, что он получит всю помощь, в которой он и его отряды убивающих полицейских нуждаются. Фамилии гангстеров не перечислялись, потому что их было слишком много арестованных или убитых. Логично предположить, что смерть Элла произошла в это время. «Ты не собираешься остаться и наблюдать, как он умрет?» «Я не хочу видеть, как он умирает». «Но ты сказала, что все же хочешь разговаривать с ним. Когда он будет похоронен, мы поговорим. Я не пойду туда, где это должно случиться. Я собираюсь остаться прямо здесь и ждать его». «Он будет похоронен там, на семейном кладбище?» «Да. Они собираются положить его там. Его жена в бешенстве. Она не хочет, чтобы он был около меня». «Ты можешь предвидеть, когда его жена умрет?» «Она будет жить еще. Она доживет до их внуков. Его сыновья все женаты теперь, и у них будут внуки». «Ты видишь Элла после того, как он умрет?» «Я вижу его дух. Мы разговариваем». «Мать Элла там же?» «Она разговаривала с нами. Она знает, что он любит меня, когда жил. Наши духи были близки. Однако мы не можем оставаться вместе долго. Кажется, что мне нужно отправиться куда-то еще». «Тебе нужно отправиться?» «Они зовут, когда ты нужен им». «Кто зовет?» «Этот голос, который зовет, он вызывает меня». «И куда ты идешь?» «Я не знаю. Следую. Плыву и следую. Элла уже позвали. Я ждала его. Он идет». «Идет. Там эта женщина. Она продолжает молиться о помощи». «Какая женщина?» «Я не знаю. Я иду туда, но мне это не нравится. Это находится в Миссури. Эта женщина переехала с фермы. Ей также не нравилось там. Возможно, именно поэтому я должна помочь ей. Она немая. Я говорю с ней, но она не слышит. Если я шумлю, она слушает шум и называет его предупреждениями». «И эта женщина молится?» «Она говорит: пожалуйста, Бог, помоги мне. Я не могу выдержать это снова. Она ужасно много работает, у нее много детей. О боже, я не хочу оставаться здесь. Это как раньше. Ее муж плохо к ней относится. Я пытаюсь сказать ей, чтобы она уехала, но она боится уезжать. У нее много детей, и она боится». «Для этого голос позвал тебя, чтобы прийти к ней?» «Да, я должна что-то сделать здесь, но я не знаю, что. Они скажут мне. Кто-то скажет мне, что делать. Голос. Я должна возвращаться и быть бедной снова и снова. Я должна быть кем-то еще, снова и снова». «Кто сказал тебе это?» «Я просто знаю это. Я это чувствую. Я внутри этого тела. Эта женщина ненавидит меня, а я еще даже не родилась. У меня начинают расти руки, ноги. Они будут ногами. Я должна пройти через это снова. Я проходила через это раньше, и раньше, и раньше, и я должна проделать все это снова. Это будет нелегко». «Это будет тяжелее того, что ты знала раньше?» «Да, она ненавидит меня. Она продолжает молиться каждый день, чтобы я умерла. Она ненавидит меня». «Насколько большая ты теперь?» «Я почти готова родиться. Я большая. Для ребенка я очень большая. Она продолжает сидеть и плакать. Она не хочет меня. Она не знает, что я уже помогла ей. Ее муж собирался бросить ее, но когда узнал, что она беременна, он не ушел. Он не смог оставить ее». «Сколько детей у нее?» «Я буду восьмой, но один умер. Я говорила с ним, и он рассказал мне, что случилось. Она рассказала всем, что он умер, но это не так. Она была в доме совершенно одна, когда он родился раньше времени. И она не стала перевязывать пуповину. Она позволила ему умереть. Она убила его. Она ненавидела его. Она не хотела детей. Стало очевидно, что Анита говорила о вхождении в свою текущую жизнь. Она сказала позже, что не знала ни о каких проблемах между ее отцом и матерью. Ее отец всегда любил ее и был добр к ней, но мать никогда не проявляла к ней любви. Она была очень неприветливой женщиной. Анита родилась, когда ее мать была пожилой, уже в переходном возрасте, и она всегда, казалось, недолюбливала Аниту. В результате она росла без чувств к своей матери, но она обожала своего отца. У нее много братьев и сестер, все старше, чем она. Самая младшая девочка была подростком, когда Анита родилась. Таким образом, с братьями и сестрами тоже не было близости. В семье всегда говорили, что был другой ребенок, мальчик, умерший перед тем, как родилась Анита. Но это было все, что когда-либо говорилось. Если то, что Анита вспоминала под гипнозом, было правдой, она знала, что никогда бы не смогла рассказать никому из своей семьи об этом. Я думаю, что ее мать была единственным человеком, который знал правду о том, что действительно произошло. Мать Аниты умерла примерно в то же время, когда мы начали этот эксперимент. И Анита не была опечалена ее смертью, но в любом случае это было не совсем то, о чем будешь спрашивать свою мать. Ты уже родилась? Это очень близко. Ее тело устало, она не выталкивает. Доктор помогает ей. Он надавливает на нее, и ее мышцы двигаются. Он надавливает. Это было очень волнующим. Анита начала часто и тяжело дышать и хватать воздух. Она крепко сжала подлокотники кресла и почти выдвинулась вверх с сиденья. И наклонила голову из стороны в сторону, как будто хватая воздух. Трудно дышать. Им лучше поторопиться, я задохнусь. Мне становилось интереснее, но было очень тяжело наблюдать, могла ли Анита в действительности причинить себе вред. Но затем она успокоилась, и я подумала, что она родилась. Если Джонни испытывал какое-нибудь беспокойство, то он это не показывал. Он, казалось, контролировал ситуацию. «Пуповина обернута вокруг твоей шеи?» «Нет, я не могу дышать. Она тесная, тесно. Я не могу свободно дышать. Слава богу, доктор здесь. Он не даст мне умереть». Она сделала большой вздох облегчения и откинулась на спинку стула. «Теперь легче дышать?» «Я родилась. Моя голова снаружи, во всяком случае, это самая тяжелая часть. Я лежу на столе, моя тетя моет меня. Тетя. Лотти ее зовут». Ее тетя Лотти сказала ей, что она была там, когда Анита родилась дома. «Ты можешь видеть ее?» «Когда она уберет эту завесу с моего лица, я смогу». Заметьте, что есть популярное народное поверье, что у ребенка, родившегося в сорочке, будет экстрасенсорная способность. Я прелестный ребенок, но я испачкана кровью. Нужно несколько дней, чтобы это прошло. Я собираюсь пройти через все это снова. Ты помнишь о Кэрол? Где-то в прошлом я знала ее. Она делала много неправильного. На сей раз я должна быть осторожной и не делать этого. Если я выйду замуж, то я останусь замужем. Я никогда не убегу снова, независимо от того, как сильно бы я хотела. Я думаю, что именно поэтому я должна была вернуться. Твоя мать дала тебе имя? Моя мать хочет дать мне имя, но папа не позволил ей. Папа сказал, что она никогда не хотела меня и не имеет никакого права давать мне имя. Твой папа собирается дать тебе имя? Я думаю, что он собирается послушать мою тетю. Она говорит, что Анита – красивое имя. Это необычное имя, и, возможно, я буду известна или сделаю что-то с таким именем, как это. А моя мать ненавидит это имя. Прямо сейчас она ненавидит его, но мне все равно. Мой папа сказал доктору, и мне уже дают имя. И они назвали меня Джейн. Анита. Джейн. Джейн – это как Кэрол. Я была Джейн тоже. Она говорила, что будто бы у нее был секрет, о котором знала только она. Что ты подразумеваешь под тем, что раньше ты была Джейн? Давным-давно я была Джейн. И знаешь, что интересно? Моя мать думает, что она выиграла спор, но она ничего не выиграла. Она сказала, что меня назвали в честь ее матери, Джейн. Но раньше я была Джейн. Я была бы Джейн в любом случае. Этот сеанс, который охватывает смерть Джун и повторное рождение, как Аниты, длился 2 захватывающих часа. Мы были эмоционально истощены. Измучены и готовы были закончить работу и отдохнуть. К тому же, теперь она говорила нам как другая личность, которую звали Джейн. Для одного сеанса этого было достаточно, и нам нужно было обдумать то, что мы услышали. Джейн должна была подождать.